Вот это вот и есть твое предназначение, оно уникальное для каждого. Но есть предназначение на каждом уровне. Например, свое тело взрастить, потом создать семью, породить детей, причем хорошо это сделать, потом обществу послужить, и потом миру послужить. И эти все уровни все равно будут у любого, что у двоечника, что у отличника, что у мужчины, что у женщины. Они по-разному будут проявляться, но они все будут. Мы это должны учитывать. И поэтому старца с малым уравнивать нельзя, хотя говорят, что старый, что малый. Но это кто-то из ума уже выжил. Мы-то говорим про нормальных старцев, про тех, которые настоящие старцы. И мужчину с женщиной тоже нельзя сравнивать. У этой свои направления, у этого свои направления. Так что все уникальны. И есть общие представления о жизни так или иначе. Вот в нормальном обществе, в нормальном, еще раз говорю, в нормальном обществе, золотой век общества. Вот там даже дети, которые оставались в первой социальной группе, которых дальше их жизни ничего не интересовало, им все равно задавали вопрос: а какая будет жизнь? Какое будет общество, когда тебе будет там 50, 150? Какие у тебя будут дети? Они не могли дать внятного ответа, потому что они не могли это себе представить, но они хотя бы начинали задумываться. А когда человек задумывается, начинает искать. А когда он ищет, он натыкается на примеры в жизни. Вот так дедушка с бабушкой живут. О, это значит где-то там возраст 50 лет, ну, для маленького, там 50-60 лет. Так, вот это вот прабабушка, прадедушки, вот так вот у меня живут. Вот, я выбираю лучший образ. Это уже там 75, 80, там 90 лет. А мои прапрапрапра, там они жили вот так, вот-вот, там 150-летний дедушка живет, я к нему приезжаю, и я: слушай, а как там, черт, как вот мои дети должны жить? И он там расскажет мне. Поэтому, когда кто ищет, он начинает натыкаться на то, что на те места, где он ищет. А там разные образы. Как вот ищешь, например, тебе нужен камушек какой-то для стройки. Да где там что, камушек, оп. А тут, оказывается, у тебя крапива, а тут, оказывается, ягоды у тебя. Заодно ягоды сорвал. Кто-то там пошел дрова рубить. О, и грибов набрал. Пришел за дровами, но ты же еще и грибы нашел. Ты же еще и насладился природой. Ты еще повзаимодействовал с этим миром. Казалось бы, за дровами пришел. То же самое здесь. Человек начинает искать ответы. Он же не сидит так вот, ответы ищет. Да? Он же начинает по миру ходить, к маме, к папе, там, кому-то еще. И эти образы хватает. И вот даже если он вот такой тук-тук я открою, все равно он этот образ схватил, даже если он просто его повторяет, даже если просто этот образ отложился, он уже будет говорить так и будет себя приучать к этому. А тот, который повыше уровнем, он, взяв этот образ, наложит, скажет: вот, пожалуй, вот этот идеал, к которому буду стремиться. Но жить-то моя, жизнь моя, поэтому я буду делать вот так, следуя этому идеалу. Понимаешь, сколько здесь интересного всего появляется? Так что вот в золотом веке, к которому надо стремиться, дети всегда берут примеры светлые и добрые, потому что правильные вопросы им старше задают. А в веках, в которых мы живем, в темных веках, дети хватают все, что попадается под руку, потому что правильных вопросов не задается детям. Задача взрослого – это не накормить ребенка. Это не погладить ребенка. Это само собой. Не одеть его. Это тоже само собой. Правильные задавать вопросы. Вот задача взрослого какая. Правильные задавать вопросы. Как только взрослые люди детям начинают задавать правильные вопросы – дети начинают искать ответы. И когда они ищут ответы, к ним в жизни попадаются примеры. И вот эти примеры они берут на вооружение. А если взрослый просто кормит, хихикает с ребенком, ну, тем уси-пуси там и так далее, ну да, эти уси-пуси у него и по жизни распространяются. Задача взрослого – правильно задать правильные вопросы, чтобы ребенок получил образы, а кому еще и дальше идти, чтобы он не только образы получил, а еще научился мыслить. А кому и дальше идти, не просто мыслить, а притягивать правильные мысли, создавать самому правильные образы. Но все исходит из одного – правильный вопрос взрослого. Интересно. Если мы говорим, опять же, об отдельно взятом человеке, может ли человек приходить в эту жизнь со своими какими-то кармическими задачами, решая задачи прошлых жизней? Обязательно. Обязательно. У всех нас куча всяких недоделок, всяких интересных штуковинок в наших рюкзачках. Вот мы приходим в этот мир как туристы. Со своими картами, маршрутами, компасами, топориками, ножами, огнивами, там, сухим, горючим, консервными банками, тухлыми или нетухлыми. И все это в нашем рюкзаке. Вот вопрос, мы этим рюкзаком пользуемся? Или он так просто давит на нас, и все? Если пользуемся, тогда что делает мудрый человек? Так, что мы там собрали-то? Очухивается в лесу, да, и рюкзак. Ну-ка, дай-ка я там разберусь, что у меня в рюкзаке. Так, топорик, ножик, пилка, это, огниво. О, жить можно, хорошо. Все уложил и в путь. Карта, маршрут, все, компас, и пошел. А дурачок что делает? Что-то там давит, снять не могу. Да и жалко вроде снимать. Мало ли там чего. Но посмотреть не догадываюсь. Мало того, я еще другого не спрошу. Что там меня давит-то, посмотри. Другого не спрошу, помоги мне разобраться. Ну что-то гордыня, ну как можно? Если я прошу, значит, я сам тупой. Как я могу? Так что зависит от того, какая гордыня, какая самость у человека. От этого развитие идет и понимание мира, и взаимодействие с миром и с окружающими людьми, и выстраивание своего маршрута. Тот, который самостью не болеет, он лишний раз может спросить. Даже если он лишний раз спрашивает, он скажет, ну мы тебе отвечали. Ну не запомнил ребенок. Ну что, всякое же бывает. Я не стесняюсь лишний раз спросить. А когда гордыня, вот тут детский сразу – ты что, об этом не знаешь? Знаю, знаю, конечно. Ну, я же взрослый, я же должен знать. Хотя нифига не знаю ничего. Но я обязательно скажу, что я знаю. Обязательно. Потому что я сказал, если не знаю, значит, я маленький ребенок. Все. И я сразу упаду в глазах тех, кого я спрашиваю. Поэтому маленький дед сейчас говорит, да, конечно, знаю. Ну, раз знаешь, пойдем делать. Я такой, что делать, не знаю. Ну, теперь же не могу сказать. Это как многие сейчас устраиваются на работу, те, которые не умеют там строить или что-то еще, там, или машину водить нормально, да, или куда там ехать. Довезешь оттуда? Конечно, садись. Ну, показывай, как ехать. Так отключается. Нет, показывай, как ехать. Слушай, я тебе в такси сел, не в такси. Либо строители. Построишь дом? Конечно. Давай, все, берешь на работу. Ну, давай, показывай, что тебе надо строить. Ну, вот тебе вот, вот план, вот это. Да нет, ты так покажи. Когда там бревно где положить? Мы сейчас его... Ёлы-палы, вот из этой же серии. Так что многое зависит от того, какое предназначение у человека. Так он к этой жизни относится. Так а у кого спросить-то можно? Вот. И вот тут, наверное, поскольку ребенок изначально говорить-то не умеет, это должны за него спросить взрослые люди. Его папа с мамой, дедушка с бабушкой. Присмотреться! А как ребенок? Что делает? Чему тянется, слушается, не слушается, вменяемый, невменяемый, устает быстро, либо он такой медленный. Какой у него склад характера? Что он такой? Холерик, флегматик, меланхолик, сангвиник. Кто он по жизни вообще? Какой у него характер? В детстве очень хорошо видно. Один сидит, ему все равно. Ты вот что там не делай, он все равно сидит. Что-то там под нос себе мурлыкает. Ей захотелось, все, в сиську дали. Опять мурлыкает, довольно счастливый. А другой не поседает, только отвернулся, смотришь, он на другой стороне комнаты. Что-то там уже все достал из ведра, уже там все раскидал. Ты только ведро собрал, смотришь, он на другой стороне, что-то там еще. Вот, есть такие дети. Причем, что мальчики, что девочки. Так что взрослый смотрит на то, как ребенок себя проявляет в этой жизни. Ведь он еще не умеет думать. Маленький ребенок чем хорош в этом смысле? Он думать не умеет, он какой есть. Он реагирует на твои слова, на какие-то твои подачи, на громкие звуки. Такой, какой он есть. Вот сейчас вот ты, как мудрый человек в этом возрасте, и можешь определить его предназначение. Можешь понять его стремление. И с каким багажом он пришел? А вот дальше начинается распаковка багажа самого. Ты там смотришь, что там у тебя. О, топорик у тебя есть какой-то. Ух ты, хороший топорик. Так, пилка. Ух ты, да вот это пилка. А вот с огнивом не повезло. Ну, с огнивом надо поработать. Да, взрослый помогает. И он готовит, готовит, готовит. Раз топор хороший, значит, хороший мастер должен быть. Плохому-то мастеру хороший топор не положит. Ну, не для коллекционирования, чтобы коллекцию собирал, приходит своего человека. Для того, чтобы пользоваться. Пилку тоже не повезло. Вот не повезло с этим, может быть. А то кто знает, почему не повезло. Может, он с другим будет взаимодействовать, и тот ему костер будет разжигать. Отпилить и друбить будет. Поэтому Вот сначала мы смотрим проявление себя в жизни. Потом мы смотрим, какой есть инструментарий. Исходя из этого, мы предлагаем школьную учебную программу. Не всех в одно, а индивидуальная школьная программа должна быть. Школьная либо домашнее обучение. Это вот отдельный разговор. Здесь можно о чем поспорить, и можно разные варианты. Кому-то школьный хорошо подходит, тот индивидуальный, домашний. Потом он начинает профессионально, исходя из этого, подтягивать. Ведь обучение прошло, теперь профессию надо делать. И когда это все происходит, становление, он закладывает образы будущей семьи, будущей женщины, будущего мужчины, как, чего, детей, взрослый. И вот как 18 лет наступает, все, отпусти теперь, принцип птички. Все, перышки есть, крылышки на месте, ротик на месте, клювик, все, давай, вперед, пинка, вылетел. Низенько пошел. Видать, дождь. Хорошо. Хорошо сказал. Ну, так как мы все-таки говорим о планете Земля в целом, возникает вот такой вопрос. А какие задачи стоят тогда у народов, у страны, может быть, у континентов на этой планете Земля? Ну да, да. Какой континент является головой, а какой попой, да? Сейчас с этого начнем. Ну, смотри. Поскольку здесь существуют разные сущности, и для каждой сущности проявлено в физическом теле божественное начало и физическое начало, когда соединяются свои установки, то же самое можно сказать и к семьям, то же самое можно сказать и к родам, то же самое можно сказать и к народам. Поэтому каждый народ здесь для чего-то существует. Есть белые народы, есть темные народы, есть серые народы, есть желтые, есть красные, есть помеси. Много сейчас есть разных народов, родов, которые для чего-то в этот мир приходят. Вот не задача Алексея сейчас сказать, для чего какой народ, а задача каждого из нас понять, а какой народ для чего существует. И понять, что если я не создаю условия бытия себе, своей семье, своему роду, народу, то тогда этот мир будет плохой. Прежде чем помогать миру, нужно, чтобы твой народ был хорошим, чтобы в нем не было паразитического составляющего выживать за счет других, подавляя других, а чтобы самостоятельно жить. Это означает, твое общество должно быть самодостаточным, чтобы мы не на кого-то плевали, какие там плохие, не ждали там манны небесной, а чтобы мы сами могли себе обеспечивать. И это означает, что общество состоит из семей. Каждая семья должна быть тоже самодостаточной. Конечно, я не говорю сейчас, что каждая семья должна взять тяпки в руки и свой гектар окучивать. Нет, это этап пройден. Показали, что это пустое занятие. Окучивать мы должны общественное поле. Запасы мы должны делать сообща. Перерабатывать, сбывать, получать, приобретать. Это сообща. Но семья-то остается семьей. И дети рождаются от папы и с мамой, не от всех подряд. Поэтому своей семьей тоже надо заниматься и уделять очень много внимания. И детишек порождать. Но если ты сам не здоров, если у тебя в голове мусор, какую семью ты создашь? Кривую? Значит, будет кривое общество. Кривое общество, значит, кривая держава, кривая страна. Кривая страна, ну и что ты в мир дашь? Поэтому все вот эти вот уровни надо учитывать. Так что, когда мы это понимаем, вот тогда мы и можем уже понять, а какой народ для чего пришел. А не исходя из того, что Алексей, там, Вася, Петя, Маша рассказали нам про другие народы. У нас очень часто бывает так. Расскажите мне сказку. И давай тебе сказки рассказывать. Ой, как хорошо. Народ такой плохой, народ такой хороший. Вот те люди хорошие, вот те люди плохие. Это все сказки. Сказки, реальные сказки, да, ну, надо знать что-то о народах. Приблизительно, да, понятно. Но если ты все время пинаешь только другие народы или на других народах, что плохо тебе живется, это говорит о том, что ты никакой. Хозяин всегда живет достаточно. Он не смотрит на то, что сделал паразит. Он знает, что кто такой паразит. И он знает, как не допустить паразита в свой огород. Как не позволить паразиту разрушить свое хозяйство? Хозяин – это сильный человек, самодостаточный. А если это еще и сбор хозяев, то попробуй паразит сюда войди. Ну что, зубы жмут, что ли? Что сюда полезешь? Что, давно ноги не ломали? Головой не бился об камень? Ну, бывает такой, камень вдруг лежит, и ты об него головой бьешься, потому что кто-то тебя за ноги взял. Понимаешь? Так что вот эти все разговоры, ой, нас плохо, нас уничтожают, я считаю, это разговоры людей никчемных, которые самостоятельно ничего сделать не могут. Поэтому разговоры про других народов должны начинаться только после того, как ты понял, кто ты, какая у тебя семья и какой твой народ. Прежде всего, ты должен изучить свой народ, свою культуру. А культура – это не песни, танцы. Культура – это образ жизни. Культура – это образ жизни. Танцы и песни – это проявление. И одежда – это проявление. Узоры там какие-то – это проявление твоей культуры, твоего народа, твоего рода, твоей семьи, в конце концов. Вот если ты это упустил, или если тебе это упустили, не дали тебе в детстве – это беда. Задача папы с мамы – дать сначала родную культуру, родные установки, родные сказки, родные образы, понимание жизни. После этого подвести тебя к семье. После этого у тебя должны появиться дети. Ты должен думать, чем они будут заниматься, так же, как твои пацаны, дать самые лучшие детям. Своим... И вот после этого, когда у тебя в народе хорошо, в семье хорошо, ты должен, уже можешь размышлять там, о других народах и так далее. Конечно же, в сказках давались все вот эти представления о каких-то народах иных, которые приходят только, чтобы завоевывать, либо уничтожать, либо грабить. Это у нас есть, и в преданиях это все есть. Это просто надо уловить это, и все, этому следовать. Что вот с этим лучше дел не иметь. А если имеешь дела, только по договору. А если по договору, который должен быть как минимум выгоден тебе. Но есть такие народы, с которыми только так. Они так, ну слушай, сделай мне доброе дело. Ой, ну я же добренький, я же душевненький, я сейчас ему сделаю. А он тебе там... что-нибудь. Это все в сказках, в образах, преданиях есть. Поэтому, ну, что на этом обращать внимание? Заложил, и все, понятно, живи этим. Но заниматься своим надо. Усиливать себя надо, свою семью, общество и мир. Мир имеется в виду, ну, мир – это община имеется в виду. В первую очередь. А потом уже мир вообще. Так что вот это очень важно. Все народы для чего-то живут. Все народы для чего-то и есть. Когда у нас ведическая культура восстановится и ведическое мировоззрение, мировосприятие, миропонимание будет восстановлено, мы все прекрасно будем понимать. Сейчас наша задача к этому подойти, стать сильнее, вспомнить наше предание, чтобы не допускать неприятностей от других, вспомнить предание, как жить вместе, как что вместе создавать, вспомнить предание, как детей воспитывать, чтобы они потом были полноценными. Вот это наша задача, самодостаточными хозяевами стать, жить роем. Благодарю, Алексей. На мой взгляд, это замечательные слова для завершения нашей программы. Я напомню, что это Народное славянское радио. Алексей Орлов, я Елена Андреева. И сегодня мы постарались ответить на вопрос, а зачем вообще живет человек на планете Земля? До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Будь добры.